вытащил сбереженный у тела мешочек с рожью, драгоценным зерном, наметил, где будут углы новой избы, и в каждом насыпал по целой горсти зерна. Разделил еще не настеленный пол солнечным крестом на четверо, положил посреди каждой четверти по камню, и место для дома превратилось в священный знак засеянного поля, знак-оберег, которым и до сих пор украшают одежды. Обнажил голову кий, положил шапку под привезенной из леса сосной и долго молился. «Уряжаю я этот дом вокруг дерева, как земля наша уряжена вокруг великого древа, как в мире крепки четыре стороны, святая земля и высокое небо, пусть крепки будут в доме четыре стены с углами, тесовый пол и теплая крыша. Пропади пропадом всякая смерть, нечисть и нежить. Пребывай добрый достаток, множься род, плодись, скотинка-кормилица». Он снова пришел на то место через три дня. Стало быть, когда молодой месяц в третий раз поднялся. Разгреб выпавший снег, волнуясь, начал смотреть, вправду ли облюбовано доброе место. И что же? Камни, принесенные с полей, остались непотревоженными, и голодные полевые мыши не добрались до высыпанного зерна. Мало того, под четырьмя намеченными углами оказалось четыре выпуклых валуна, и как раз такие, как надо. «Стройся, кий! На славу и на добро, детям на радость, внукам-правнукам на сбережение!» Помогать кузнецу собрались все родичи. Пришли и сторонние люди, все те, кому верно служили сошедшие с его наковальни ножи, копья, крючки. Строить дом, как заповедано, затеяли со святого угла, того, где кий позже поставит деревянные изваяния богов и хранителей предков, чтимых в его роду. Когда начали скреплять два первых бревна, под углом закопали череп коня, тот, что долго висел на заборе прежнего дома, отгонял скотьи немочи прочь. Если бы новое село затевали, всю лошадь или быка пожертвовали бы богам. А так черепу та же цена, что целому зверю. Еще бросили в яму клок шерсти, немного серебра и зерна. Пусть новый дом будет так же угоден светлым богам и огню, как угодно им добрые кони и сияющее серебро. Пусть шерсть поможет избе сделаться уютной и теплой, а зерно в закромах не ведает переводу. И когда слаживали, сплачивали первый венец, было замечено, что щепки из-под топоров отлетали внутрь дома, а не наружу. Значит, все сбудется у погорельца, о чем загадал. Когда возвели последний, черепной венец, и приготовились врубать в него священную матицу, надумал кий погадать, спросить новый дом, что ждало в нем его семью. Кому следовало тесать колыбель, сынку или дочке? Ибо молодая кузнечиха уже подпоясывалась потихоньку поясом мужа, чтобы никакое зло не сумело коснуться и испортить будущее дитя. И вот к матице, закутанной в платки и цветные ленты, лыковой веревкой привязали хлеб, завернутый в мохнатую шубу. Подняли матицу, и кий, взобравшись наверх по углу, обошел сруб посолонь, посыпая его хмелем и зернами, засевая свой мир. Ступил на матицу и осторожно перерубил лыка. Упала вниз шуба. Стали разворачивать ее и смотреть, как лег вещий хлеб. Верхняя блестящая корочка ковриги была наверху. К сыну! Потом покрыли избу, увенчали теплой земляной крышей, уложили последнюю слегу, охлупень с головой у коня, вырезанной в комлевом переднем конце, с мочальным хвостом позади. Стал новый Киев дом, совсем похож на коня, чей череп упокоился под красным углом. Четыре угла, чем не четыре ноги, да с каменными копытцами. Внутри избы сложили печь, каменку с маленьким устьем, только всунуть полено. С отверстиями в своде, ставить на огонь сковороды и горшки. Сделали и хлебную печь в отдельной выгородке плетня. Укрыли навесом. «Часто ли доведется топить ее?» — поднял голову кузнец к темному небу, где среди звезд проплывал серебряный месяц. «Совсем жито мало осталось. Уж и не печем ничего. Разве каравай жертвенные маленые? Месяц ничего ему не ответил. Он ходил теперь высоко, куда выше прежнего, чтобы вдруг гореть не достала какая-нибудь грязная пелена. И небосвод, по которому ступали его медлительные быки, оставался запертым накрепко. А людям под небесами жилось все туже и туже. Более не решались резать кормилец коров для требы богам. Пекли из последней сбереженной муки хлебы коровушки, увенчанные гнутыми рожками, караваи. Совсем готов стоял новый дом Кия. Хоть переезжай в него. Лишь в одном месте, у края крыши, оставили торчать из-под дернины белую бересту. Это ради того, что всему конченному, достигшему совершенства, только и остается рассыпаться, умереть. А нет полного завершения. Стало быть, нет и покоя, а значит, долгая жизнь впереди.